Глава 12. Лабиринт желаний. «Корник, ты с ума сошел?» — спросил я гоблина, пользуясь полученной способностью мысленного общения с учителем. «Я же дракон!» «Поэтому и привел», — тут же ответил предвестник. «Будь ты обычным человеком, тобой бы занялся верховный орк-шаман. Но ты дракон. Поэтому правильно чувствовать мир тебя может научить только наш Лазар. Ни я, ни Пронта, ни Патриарх. Только она. Корник, если твой ученик продолжит орать на весь астрал, его придется оглушить». Внезапно услышал я обращение на Шлазар к моему учителю. «Хорошо, учитель, я предупрежу его», — ответил гоблин, и тут я совсем потерялся. «Сирена — учитель моего учителя? Обалдеть! Я всегда полагал, что Корник — самодостаточная личность, которая развилась самостоятельно. А вот оно как получилось». «Наш Лазар, почему я вас слышу?» Тут же мысленно спросил я, обращаясь не к гоблину, а к сирене. «Потому что, враг, ты готов стать моим учеником!» Набатом в голове прозвучал тяжелый голос сирены. «Тебе предстоит пройти испытание, и очень хорошо, что ты меня слышишь. Я буду тебя сбивать, внушать неправильные вещи, лгать, соблазнять, делать все, чтобы ты его провалил. Посмотрим, насколько ты готов стать верховным шаманом». «Я уже верховный?» «По силе ты всего лишь великий, по опыту элементарный, по делам начинающий. Ты переступаешь через ступени, совершенно не задумываясь о том, что они собой представляют, для чего сделаны, какие предъявляют требования. Ты берешь нахрапом, уверенностью, чувствами. Пришла пора показать, где на самом деле твое место. Мое мнение на этот счет однозначно. Ты не дотягиваешь до верховного шамана. Твой текущий уровень начальный, и я готова это доказать, позволив тебе пройти испытание. Поэтому...» Набат в голове утих, однако наш Лазар сделала неуловимое движение и очутилась прямо передо мной. Нависая своей двухметровой тушей, она смотрела на меня, словно на... что-то очень неприятное, что-то такое, от чего хочется воротить нос и морщить лицо. «Верховный шаман Махан», — вслух произнесла сирена, — «я, предвестник наш Лазар, предлагаю тебе стать моим учеником. Для этого необходимо пройти испытание. Нужно определить твой настоящий класс, а не тот, которым тебя одарили обязанные тебе жизнью разумные». «Обязанные мне жизнью? Это она так о Корнике или Пронто? Но верховным меня сделали духи обоих миров, а не они. Не может сирена пойти против их воли. Не имеет морального права». И словно насмехаясь над моими мыслями, перед глазами появилось сообщение. «Вам предложили пройти лабиринт желаний, испытательный полигон для шаманов. По результатам полигона будет определен уровень класса, соответствующий вашей текущей силе и способностям. Желаете принять предложение?» «Внимание! По результатам прохождения класс верховный может понизиться». «Или ты готов и дальше питать иллюзии насчет своей исключительности?» — усмехнулась сирена, когда пауза с допуском на испытание затянулась. «Я принимаю твое предложение», — отчеканил я, провожая глазами предупреждение о том, что шаг пятый, на котором я должен был взять ученика, блокируется до провозглашения на Шлазар меня верховным шаманом. А шаг четвертый, на котором мне предстояло пройти обучение под присмотром Корника, изменилось на прохождение лабиринта желаний и обучение под руководством на Шлазар. «В таком случае», — произнесла сирена, обращаясь к Корнику, — «я забираю его, ученик. Отныне это моя головная боль». «Учитель», — склонил голову гоблин и тут же исчез. «Не понял. А кто меня возвращать домой будет?» «Встань сюда!» Трезубцем наш Лазар указала на небольшой плоский камень, лежащий у самой воды. «Начнем испытание. Вы готовы начать прохождение лабиринта желаний?» Мне хватило всего одного взгляда на сирену, чтобы понять. Она наслаждается победой. Словно целью всей ее жизни являлось понижение меня в рангах, и, наконец-то, этот счастливый момент настал. Да пошла она! Я — шаман! Широкий каменный коридор, через каждые 5 метров освещаемый встроенными в стену факелами, метров через 30 делал резкий поворот направо, не позволяя рассмотреть, что находится дальше. «Дракоша, приходи, тут без тебя никак». «Иду!» «Привет, брат», — произнес появившийся дракоша, осмотрелся и завис. Огромными глазами, полными ужаса, он смотрел вдаль, словно прекрасно видел, что находится за поворотом. «Все нормально?» — спросил я у тотема, когда стало понятно. Отвисать он не собирается. «Где мы?» — испуганно спросил дракоша. «Я не чувствую связь с миром. Брат, мне страшно. Я чувствую, что могу здесь умереть. Умереть навсегда». «Уйти можешь?» Тут же обеспокоенно спросил я у тотема. «Потерять дракошу нельзя даже под страхом уничтожения персонажа». «Нет, меня что-то не пускает», — с нотками паники ответил дракоша. «Я вижу дверь, но вокруг нее стоит пелена». «Дверь?» «Когда я ухожу через дверь, либо через то, что считаю дверью, но сейчас это не работает. На двери висит пелена. Брат, мне страшно». Дракоша свернулся калачиком вокруг моих ног и начал подвывать, словно побитая собака. «Первый раз вижу тотем в таком виде». «Нилергнис, слушай меня внимательно». Усевшись на дракошу, двумя руками я ухватился за его голову и повернул ее к себе. «Никто и ничто не сможет причинить тебе вред. Ты мой тотем, и прежде чем добраться до тебя, кому-то придется лишить меня всего». Странно. Никогда не замечал, что у дракоши зеленые глаза. Яркие, практически пылающие неземным огнем, они были настолько завораживающими, что я словно нырнул в них, сливаясь с сознанием с тотемом. Зеленая стена изумрудных глаз дракоши ринулась ко мне, раскрашивая весь мир в весенние цвета. И... получена классовая способность слияния с тотемом. Вы можете объединять создание с тотемом. Результат использования вариативен и зависит от того, чего вы хотите добиться. Какое туманное описание способности, но на что это что-то влияет, узнавай самостоятельно. Но это не самое главное. Я наконец-то смог сформулировать главный вопрос для себя. Сколько же всего таких способностей скрыто в шаманах? Работа с сутью вещей, общение с учителем и слияние с тотемом. Чего еще я не знаю? Почему ни один учитель не проводит полноценного обучения способностям, а только гоняет по части работы с духами? «Брат, ты меня слышишь?» В голове раздался голос дракоши. «Ух ты, это так выглядит твой отец?» «Угу, огромный зеленый дракон». По всей видимости, имитатор моего тотема получил доступ к логам, тут же восприняв момент встречи с Реноксом. Пусть смотрит. Полезно для его развития. Осмотревшись, я заметил, что один из участков туманной зелени, в которой мы оказались, очень сильно выделяется в окружающем пространстве, словно крича «Посмотри меня!». Едва я сконцентрировался на этом куске пространства, как перед глазами появился экран, словно в кинотеатре, на котором друг за другом шли записи. Первый вызов, второй вызов, третий вызов. Судя по мерцающему ореолу вокруг надписей, на них можно было нажать. Поэтому я выделил первый вызов и... Испуганные, но одновременно с этим горящие глаза шамана смотрели на меня, завороженно протягивая в мою сторону руку. Едва рука пересекла некую границу, она засияла зеленым цветом. Доступ разрешен. Накатила волна удовольствия. Рука только что погладила мое тело. Внезапно она исчезла, чтобы тут же вернуться с горстью гороха. Вкусно-то как. Зеленое мерцание руки сменилось приятным голубым ореолом. Передо мной не просто владелец доступа. Передо мной друг. Наша первая встреча с тотемом. Получается, здесь можно посмотреть не только историю жизни дракоши, вернее, то, что он помнит с момента становления моим тотемом, но также и узнать его ощущения. Понять, что ему не понравилось, что понравилось. Определить, в какую сторону он должен развиваться. Почему я раньше не знал о такой классной фишке? «Ух ты! Так мы у сирен! Но они же враги! Почему тебя взялась обучать глава врагов?» потому что она хочет лишить меня всего. У этой милой сирены одна задача — доказать, что до верховного шамана я не дотягиваю. Покажи дверь, через которую ты уходишь. Смотри. Окружающий зеленый мир в мгновение ока сменился темнотой, которую пронзал свет мерцающего портала. Однако сейчас с порталом было не все в порядке. У самой пелены находился заслон, словно кто-то поставил огромное стекло, лишая дракошу возможности покинуть этот мир. «Через это я не могу пройти». «Пробовал разбить?» «Да, он шатается, но стоит. Я даже поцарапать его не смог». «Шатается». Представив, что у меня выросли две огромные виртуальные руки, я потянулся ими к стеклянному заслону. Если это шатается, то его нужно расшатать. Или отодвинуть в сторону, чтобы дракоша проскользнул внутрь. «Помогай!» — прохрипел я, мысленно упираясь в край стекла. «Какая разница, на самом ли деле я помогаю дракоше? Или у меня мозг перегрелся и больное воображение подбрасывает различные образы? Сейчас главное отправить тотем обратно. Погибать в этом лабиринте ему совершенно не нужно». «Подержи секунду, я смогу проскользнуть!» Через минуту послышался голос дракоши. Пускай мы находились в виртуальности объединения, даже несмотря на то, что кроме всего прочего еще и в виртуальной компьютерной игре, но пот с меня катил градом, застилая глаза и вызывая острое желание их протереть. Однако уже через мгновение это желание сменилось другим. Прямо сейчас же бросить неимоверную тяжесть. Спина трещала, руки отрывались, даже зубы начали крошиться от неимоверного напряжения, когда дракоша бросил отодвигать заслон. Поэтому у меня начали зарождаться предательские мысли. Для чего мне страдать, если тотем всего лишь программа? Зачем я играю в мазохиста, если с тотемом можно пройти до самого конца лабиринта, подняв ему по дороге несколько уровней? Даже если он умрет, просто откатится на 10 уровней назад, всего-то. «Еще немного, брат!» Появилась мысль тотема. «Я практически проскользнул. Потерпи немного». «Потерпи. Легко сказать «потерпи», когда не тебя разрывает на части. И все из-за того, что кто-то вырос за последние несколько месяцев. Когда дракоша был маленьким, он был юрким, миниатюрным, везде пролезал. А сейчас, получив 54-й уровень, толстая и неповоротливая ящерица. Может, действительно откатить его на 10 уровней назад? Холодный пот прошиб меня насквозь, когда я осознал, о чем только что думал. Это не мои мысли. Держать. Умереть, но держать. Даже умерев, нужно держать, пока дракоша протискивается к порталу. Лабиринт желаний. Это скорее лабиринт соблазнов, а не желаний. Каким же нужно быть монстром, чтобы внушить мне мысль о том, что дракошу нужно отправить на перерождение? «Я внутри. Спасибо, брат». Мелькнула мысль тотема, после чего окружающий мир изменился, вернув каменный коридор с факелами. Фух, дракошу вернули. Теперь можно двигаться вперед. Мне удалось сделать всего один шаг, как перед глазами появилось сообщение. Класс «Элементарный шаман» подтвержден. Так это было испытание? Но откуда разработчики этого подземелья знали, что я призову тотем? Или они умудряются корректировать испытания под те действия, что я осуществляю? Драконы испокон веков были слабыми, никчемными и зависимыми созданиями. Едва я убрал оповещение, в голове начал раздаваться голос сирены. Будучи рабами, они уничтожали всех, на кого указывал перст тарантулов. Миллионы невинных душ были принесены на алтарь паукообразных хозяев Барлеоны, питая их силу. Тарантулов уже нет, но драконы по-прежнему являются рабами. Свобода для них немыслима. Стиснув зубы, я двинулся по коридору. Очень хотелось ответить, но я сдерживал себя, прекрасно понимая. Сирена меня провоцирует. Когда появится возможность поговорить с Реноксом, я узнаю правду. Поэтому сейчас нельзя прислушиваться к тому, что вещает мой новый учитель. Едва я повернул за поворот, как тут же пришлось остановиться. Коридор закончился, превратившись в 4 двери. И что-то мне подсказывало, что выбрать нужно только одну из них. Давным-давно великая правительница Сирен, несравненная Шальданге, предложила главе драконов объединиться против тарантулов и уничтожить их. Сирен поддержали циклопы, титаны, минотавры, альмагерцы. Если бы драконы присоединились, уже тогда тарантулы могли быть уничтожены. Страх. Страх и жажда власти. Желание быть первыми после повелителей. Драконы согласились показать место обитания тарантулов. Кровавые предатели. В тот день Барлеона едва не получила себе нового бога. Столь обширной жертвы свет еще не видывал. Минотавры и альмагерцы были истреблены полностью. От титанов и циклопов осталась лишь слабая тень. И только сирены, живущие глубоко под водой, смогли выжить. Именно тогда родилась поговорка. «Верь палачу, затягивающему тебе петлю на шее, но не дракону, желающему помочь». Вот неугомонная. Предатели были, есть и будут во всех расах, независимо от того, умеют ли они летать или заседают во дворцах. Такова натура разумных. Желать себе лучшего, совершенно не задумываясь о чувствах других людей, сирен, титанов. Но ненавидеть из-за этого всю расу — это, на мой взгляд, перебор. Взять ту же чуму, девочку, которая уничтожала драконов пачками. Из-за одного придурковатого дракона уничтожить несколько сотен летающих ящериц — это чрезмерная месть. Во всем нужно знать меру, даже в собственной злости. Иначе она завладеет всем сознанием и навсегда погасит разум. Усевшись перед дверьми и стараясь не обращать внимания на бормотание сирены, я отрешился от мира и попробовал понять, какая из четырех дверей правильная. Кстати, что значит правильная? Что для меня, как игрока-шамана, супруга, главы клана, еще каких-нибудь эпитетов является правильным? Золото? Признание НПС? Игроков? Первые места в рейтингах? Выход на свободу? Одобрение корника? Звание предвестника? Как оказывается, много вещей, в свойствах которых стоит атрибут «правильное». Я практически уверен, что в процессе прохождения этого лабиринта мне предстоит выбрать, что является истинно правильным, а что отголосками привычек и общепринятых стандартов. Итак. Едва я закрыл глаза, как пришло понимание. В самую левую дверь идти нельзя. Удивительное ощущение забраковать дверь как неправильную, не имея на это ни малейшего повода. Это как... Даже не знаю, с чем сравнить. О, это как с закрытыми глазами определить, какая из четырех свечей, находящихся прямо перед тобой, зажжена. Стоит только протянуть руку, как начнешь чувствовать жар. Так и здесь. Стоило только закрыть глаза и отдаться ощущениям, как те прокричали: «В левую дверь не ходи!» Следующую дверь я отбраковал, едва справившись с рвотным рефлексом. Не знаю, что накрутили в ней разработчики, но представив все три оставшиеся двери перед глазами, я мысленно открыл теперь уже самую левую, сделал виртуальный шаг внутрь и тут же открыл глаза, прогоняя накатившую волну отвращения. Столь мерзкого, грязного и отвратительного чувства в своей жизни я не испытывал никогда, даже когда меня предавали люди, имеющие гордый атрибут «друг». Ясно одно — в эту дверь тоже нельзя идти. Еще через 10 минут я удивленными глазами смотрел на четыре двери и не понимал, что от меня требуется. Даже сирена умолкла, перестав петь свои песни о том, что я слаб как шаман и никогда не пройду этот лабиринт. Ибо, открыв в сознании оставшиеся две двери, в первом случае я едва не потерял сознание от головной боли, во втором — оцепенел на минуту, будучи не в состоянии пошевелить даже мизинцем. Все четыре двери оказались сюрпризом. И я совершенно не представлял, в какую из них идти. На всякий случай дошел до начала подземелья, держась за стены и наивно прослушивая их ощущениями. Вдруг где-то скрыт тайный проход. Эх, как бы мне сейчас пригодился амулет, которым пользовалась Настя в пещере Большеглаза. Но... ничего. Коридор казался монолитным, цельным, без каких-либо тайных проходов и заканчивался четырьмя дверьми, в которые нельзя было входить. Отличный лабиринт. Так, что получается? Острое предчувствие не входить, тошнота, оцепенение и головная боль. Если представить, что нужно двигаться вперед, с чем я готов мириться? Выбор очевиден. Либо оцепенение, либо головная боль. Все остальное даже рассматривать нельзя. Хотя, как можно рассматривать оцепенение? Если я не смогу пошевелиться, какой от меня будет толк? Решено. Иду в крайнюю правую.